24. В офисном помещении стоял полумрак. Кто-то выключил свет, подумав, что уходит последним, и Симон не стал его включать. Летние вечера все еще были достаточно светлыми. К тому же ему выдали новую клавиатуру со светящимися клавишами, так что ему даже не приходилось включать настольную лампу. Один только их этаж офисного здания потреблял около 250 000 киловатт-часов в год. И если им удастся снизить это число до 200 000, они сэкономят средства, которых хватит на покупку 2 дополнительных патрульных автомобилей. Симон продолжил путешествие по сайту клиники Хауэлла, не похожему на сайты многих других частных американских больниц, которые на фотографиях казались 5-звёздочными отелями с улыбающимися пациентами. Их сайты пестрели восторженными откликами, а хирурги выглядели как нечто среднее между кинозвездой и пилотом. На сайте этой клиники было всего несколько фотографий, краткая информация о квалификации персонала, отчеты о деятельности, профильные статьи и ссылки на номинантов на Нобелевскую премию. И что важнее всего, процент успешных операций по профилю, требовавшемуся Эльсе. Процент этот был намного выше 50, но все же не настолько высоким, как надеялся Симон. С другой стороны, он был настолько низким, что Симон в него поверил. На сайте не указывались расценки, но он их не забыл. Настолько высокие, что он в них поверил. В темноте он уловил чьё-то движение. Это оказалось Кари. «Пыталась дозвониться до вас дома. Жена сказала, что вы здесь». «Да». «А почему вы работаете так поздно?» Симон пожал плечами. «Когда не можешь прийти домой с хорошими новостями, случается, откладываешь возвращение до последнего». «Что вы хотите сказать?» Симон отмахнулся. «А что у тебя?» «Я сделала, как вы просили. Перевернула все камни в поисках всех возможных и невозможных связей между убийством Иверсон и тройным убийством. И ничего не нашла». «Ты, естественно, понимаешь, что это не исключает наличие таких связей», — произнес Симон, продолжая стучать по клавишам. Кари выдвинула стул и села. «Мне, во всяком случае, не удалось обнаружить эти связи. А искала я хорошо. И потом я подумала...» «Думать это нам нравится». «Может быть, перед нами просто грабитель, увидевший 2 хорошие возможности. Дом Иверсонов и место хранения наркотиков и денег. И во время первого ограбления он усвоил, что прежде чем убивать, надо заставить человека выдать код от сейфового замка». Симон оторвался от компьютера. «Грабитель, застреливший 2 и израсходовавший 0,5 кило супербоя рыночной стоимостью в 500 000 только для того, чтобы убить свою 3-ю жертву». «Бьёрнстед считает, что это разборка между бандами. Способ передать послание конкурентам». «Банды передают послание, не клея на конверты, марки стоимостью в 500 000. Инспектор, Адель». Кари откинула голову назад и вздохнула. «Во всяком случае, Агнета Иверсон не имела никакого отношения к наркоторговле и типам вроде Калли Фаррисена. Это, я думаю, можно утверждать с полной уверенностью». «Но связь есть», — возразил Симон. «Вот чего я не понимаю. Мы установили, что он пытается скрыть факт какой-то связи, но мы все равно не можем выяснить, что это за связь. Если эта связь настолько хорошо спрятана, то зачем ему прилагать столько усилий для того, чтобы скрыть, что за обоими преступлениями стоит один и тот же человек?» «Возможно, камуфляж предназначен не для нас», — сказала Кари, зевая. Она закрыла рот, когда заметила, что Симон смотрит на нее расширенными глазами. «Ну, конечно. Ты права». «Да». Симон вскочил и снова сел. Ударил по столу ладонью. «Он боится не того, что полиция встревожится и обнаружит его. Он боится кого-то другого». «Потому что думает, что эти другие могут его поймать». «Да. Или, возможно, он боится, что они насторожатся. Но в то же время...» Симон взялся рукой за подбородок и беззвучно выругался. «В то же время что?» Все немного сложнее. Он не пытается скрыться полностью. Убивая Калли таким способом, он, по-видимому, передает послание. Симон раздраженно откинулся назад, так что спинка стула закачалась. Они сидели и молчали, а темнота вокруг них незаметно сгущалась. Симон первым нарушил тишину. «Я думал о том, что Калли лишили жизни так же, как он, будучи наркоторговцем, убивал других. Отказ дыхания вследствие передозировки. Как будто убийца — ангел мести. Это не наводит тебя на какие-нибудь мысли?» Кари покачала головой. «Только на те, что Агнета Иверсон вряд ли убили, следуя тому же принципу. Насколько мне известно, она никого не застрелила в грудь из пистолета». Симон поднялся, подошел к окну и уставился на освещенную улицу. По асфальту прошуршали колеса двух скейтбордов. Проехали двое мальчишек, оба в куртках с капюшонами. «А, вот что я забыла», — сказала Кари. «На самом деле я нашла другую связь между Пером Воланом и Калли Фаррисоном». «Вот как?» «Да. Я поговорила с одним из информаторов наркоотдела. Ему показалось странным, что два человека, прекрасно знавшие друг друга, умерли один за другим». «Волан знал Фаррисона?» «Причем хорошо. Слишком хорошо, по мнению моего информатора. И еще кое-что». «Да?» «Я проверила досье Калли. Его привлекали в качестве свидетеля по одному делу об убийстве несколько лет назад. Даже в КПЗ сажали. Жертву звали Джейн Доу». «Неопознанно». «Нам известно только, что она была молодой азиатской девушкой. Экспертиза зубов показала, что ей 16 лет. Один свидетель видел, как на заднем дворе какой-то мужчина делал ей укол, а на опознании указал на Калли». «Да что ты!» «Да. Но Калли отпустили, потому что другой человек сознался». «Как ему повезло». «Да. И, кстати, сознался тот самый парень, что сбежал из гостюрьмы». Кари посмотрела на неподвижную спину Симона. Ей было любопытно, слышал ли он, что она сказала, и она уже собиралась повторить все сначала, когда от окна раздался его грубоватый, спокойный старческий голос. «Кари». «Да». «Я хочу, чтобы ты покопалась в жизни Агнеты Иверсон. Не происходило ли в ее окружении чего-нибудь похожего на пистолетный выстрел? Чего угодно, ты понимаешь?» «Ну, да. О чем вы сейчас думаете?» «Я думаю...» — спокойствие исчезло из старческого голоса. «Что если... если... то... то... то все только начинается».